Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 13. Когда ангел Господень сказал слова сии всем сынам Израилевым, то народ поднял громкий вопль и заплакал. Книга Судей, 2 глава, 4 стих. Как это обнадеживает! Все они были внимательными слушателями. Ни один из них не смотрел по сторонам блуждающим взором. Ни один не забыл сказанных там строгих слов. Все сосредоточенно внимали Божьим наставлениям. Они стояли перед Господом, удивленные и смущенные, пока ангел передавал им свою серьезную весть, после чего сам вернулся к пославшему его. Эти израильтяне услышали предостережение и приняли истину. Они были внимательными слушателями, и каждый из них мог сказать: «Слава Господу! Эта проповедь совершила большое дело». Во всем собрании не было ни одного, кто бы смеялся, ни одного, кто оставался бы равнодушным, ни одного, кто бы насмехался над словом ангела или отнесся бы к нему с презрением. Наоборот, в нашем тексте говорится, что все они подняли громкий вопль и заплакали. Чувство угнетения охватило их. Их души были глубоко подавлены. Их боль вылилась в горький вопль. И они так безутешно зарыдали, что можно было подумать: еще не все потеряно. Эти люди были также исповедующими слушателями. Как только богослужение закончилось, они принесли там жертву Господу. Они признали себя рабами Господа, взяли жертву, установленную им, и принесли ее за свои грехи. Все они были почитателями Всевышнего, готовые к искреннему покаянию. Дорогие друзья, все это выглядит весьма обнадеживающим, так как мы ожидаем этого результата. Если Бог увещевает совесть человека и указывает ему на закон, если человеку указывают на его грехи, разве он не должен заплакать? Надежда сверкает в каждой слезе. О, если бы люди были достаточно порядочными, чтобы оплакивать свои грехи! Меня поражает, что некоторые из вас могут читать Библию с сухими глазами. Неудивительно, что люди кричат и плачут, а удивительно то, что не каждое место, в котором проповедуется закон и Евангелие, становится Бахимом, то есть местом плача.